Глава 9, часть 2. Если бы именно Ева Адерли предала меня, это сделало бы все намного проще или обосновало мои скотские планы в отношении нее. Вот только я знаю, что это не она. У нее не могло быть, да и не было никаких контактов за пределами стен моего дома. Ни с кем. Если не брать в расчет Рея, подосланного первым на той вечеринке у Гэбриэла, то я ни разу не терял ее из виду. Да, она вне подозрений. А у меня больше нет оправданий, чтобы делать ее чертовски несчастную жизнь еще более невыносимой. Я позволяю себе уткнуться носом в запах ее волос. Затягиваюсь. Думаю, что слышу ее тихий вздох, но она не сдается. Сидит прямо. Тогда я крепко прижимаю ее к своей груди, чтобы она могла чувствовать биение моего сердца. Успокаивающий звук, очень медленный ритм и, наконец, расслабиться. «Хочешь еще выпить?» Спрашиваю я, шепча слова ей в затылок, пытаясь выбросить из головы мысли о нашем невозможном будущем. «Может быть». Она устраивается поудобнее, и это заставляет меня улыбнуться. Это будет легко. Напоить ее. «In vinis veritas». То, что алкоголь вытаскивает наружу истинное «я» людей и заставляет их раскрывать свои доподлинные чувства и желания, конечно, старое мнение. Но пьяный человек начинает хуже справляться с определением контекста каких-то событий и явлений, с пониманием их последствий и того, что случится в будущем. А потому говорит больше, чем сказал бы в обычном случае. Ева не предавала меня, но, возможно, она знает, кто это сделал. Я пытаюсь дотянуться до графина, но сделать это вместе с ней на моих коленях получается не сразу. Движения выходят неловкими, не такими точными, как были, поэтому я проливаю. Малышка смеется и отводит мою руку в сторону, чтобы сделать это за меня. «Держи». Она протягивает мне бокал. «Сначала ты». Она кивает, пьет и морщится. Потом ерзает, чтобы развернуться, подносит бокал к моим губам, приподнимает его, и я даже не задумываясь делаю глоток. Вместе с ним ловлю себя на мысли, что впервые с кем-то делю одну посуду. И это до невозможности интимно. Наши глаза встречаются. Не разрывая зрительного контакта, она машинально облизывает край бокала. Пьет и тут же закашливается. Вижу, как от алкоголя раскраснелись ее щеки, заблестели глаза, а губы оказались влажными и приоткрытыми. Однако, вот это все никак не вяжется со складкой серьезности между ее бровей. Меня беспокоит, что она что-то задумала. Я забираю у нее бокал и опрокидываю в себя остатки бренди. Напиток приятно обжигает горло. «Мне надо кое-что от тебя узнать. Прямо сейчас». Ее голос тих, слегка взволнован, но отчетлив. «Можно?» Скрываю улыбку, потому что уже был готов к нечто подобному. Непослушная. Она сосредоточенно ждет мой ответ, а потому не чувствует, как я пробираюсь руками ей под футболку и начинаю поглаживать поясницу рядом с тугой резинкой леггинсов. «М? Секс с тобой – это всегда больно?» «Доминирование – это не только боль и унижение», – шепчу ей, прижимая к себе. «Иногда речь идет о том, чтобы протянуть тебе руку и поднять на ноги после того, как ты опустилась передо мной на колени. Это давать и брать. Не позволяй никому учить тебя иному». Она неожиданно выпаливает. «Скажи, я красивая?» Молчу. Вижу, как она кусает губу, силясь подавить эмоции. Вот только глаза выдают мне ее обиду с потрохами. Я веду руками вверх по ее бокам. Она вздрагивает и шумно втягивает воздух, когда мои большие пальцы касаются ее груди. Несколько мгновений не двигаю ими, и только когда она издает негромкий всхлип, я провожу круговыми поглаживающими движениями по небольшим выпуклостям, чтобы, наконец, обхватить их ладонями. Секунда. Другая. Мне кажется, что малышка вот-вот попытается отстраниться, и я даже слегка усиливаю хватку, чтобы не дать ей это сделать. Однако она удивляет и сдвигается на мне так, расставляя колени по обеим сторонам от моих бедер, чтобы оказаться со мной лицом к лицу. «Ты правда отдашь меня?» Я опять не отвечаю ей, но теперь она прячет от меня глаза и держит их закрытыми. «А что, если не сделаю этого?» Произношу севшим голосом. «Блядь, сам от себя такой слюнявой сентиментальности не ожидаю!» «Ты захочешь остаться? Сама? Со мной?» Она открывает рот, но ничего не говорит. Я глажу ее соски большими пальцами и чувствую, как они дрожат. Ее грудь приподнимается, когда она делает вдох и задерживает дыхание. Не дышит. «Ответишь?» Я щипаю оба ее соска одновременно, осторожно дергая их, и она судорожно хватает воздух. «И что будет тогда?» – спрашивает она, тяжело сглотнув. Я говорю ей правду. «Сделаю тебя по-настоящему своей». Она молчит, но ее тело подается навстречу моему. Член реагирует мгновенно. Наши губы разделяют только дыхание. Наконец, она целует меня. Сама. Делает это сначала мягко и нерешительно, но когда я приоткрываю свой рот, ее язык сталкивается с моим. Перехватываю инициативу, и она протяжно стонет. Хочу ее, безумно. Она снова двигает бедрами, практически садясь на мой член. Я скольжу руками вниз по ее телу, чтобы ухватить край футболки, и когда делаю это, она поднимает руки, позволяя мне ее стянуть.